Взгляд странницы был слегка ироничен, но эта легкая ирония сочеталась, как ни странно, с открытым и честным выражением лица. Женщина набросилась на монастырскую пищу. Она явно была голодна. Еще не согревшиеся пальцы неуверенно держали ложку, с которой каша периодически падала на деревянный стол. Гостиница для паломников стояла за монастырской оградой. Маленький флигель из красного кирпича. К счастью, других посетителей в ней не было. Никон остановился на пороге, указал на дверь свободной комнаты и исчез, пробормотав «Доброй ночи». Женщина выбрала кровать, стоявшую в самом углу. Она была практически без вещей. Маленькую спортивную сумку она поставила на стул. Села на кровать, долго сидела, глядя на икону Богоматери. Губы ее бесшумно шевелились. Молилась ли она, разговаривала ли с собой или просто пыталась пересилить дрожь, было трудно понять. В дверь постучали. Женщина снова закуталась в платок. «Да, войдите». В дверном проеме показался монах. Он был похож на Илью Муромца. Косая сажень в плечах, длинная рыжая борода, монашеский клобук, совсем как богатырский шлем, и что-то необъяснимое, вызывавшее безграничное доверие. Возраст — это определить практически невозможно, но глаза были молодые, веселые, можно сказать, даже с хитринкой, и при этом мудрые. Перекрестившись на икону, монах вошел. Ему пришлось согнуться почти пополам, чтобы не стукнуться головой о притолоку. «Здравствуйте, сестра!» «Добрый вечер!» «Я отец Варлаам, наместник. Вы хотели поговорить со мной?» «Да». Пауза. Женщина не знала, что полагается говорить дальше. Она уже скорее была готова ночевать за воротами монастыря, нежели исповедоваться. Просить благословения? Как это делается? Наверное, нужно упасть на колени. Нет, это тоже не подходит. «Что привело вас в нашу обитель?» «Простите меня, я... Мне трудно что-то рассказывать о себе. Можно попросить у вас приют? Хотя бы до утра?» «Сестра... Вы можете, конечно, ничего не объяснять. Если не хотите открыться, ваше право. Но если вам требуется помощь, мы поможем. Не бойтесь, монахи — народ неболтливый. Поэтому я и пришла к вам, и мне действительно необходима помощь. Вам нужно укрыться?» «Да, я в бегах». «От кого?» «Я не знаю». «Поистине это странно». «Правда, странно, но я пока еще не могу понять, кто меня преследует. Поверьте, это не мания, просто я не всегда могу найти тому, что со мной происходит, логическое объяснение». «Не все в этой жизни поддается логическому объяснению». «Позвольте не согласиться. Если что-то невозможно объяснить логически, значит, где-то в размышлениях была допущена ошибка». «Я, кажется, начинаю догадываться, кто вы, что вы». «И откуда?» «Любопытно. Во-первых, вы убежденная материалистка и атеистка. Дальше. Вы ученый, причем явно не гуманитарий, химик, физик, биолог, где-то в этой области. Интересно, а с чего вы это заключили? Долго объяснять, но скажите, я прав?» «Абсолютно. У меня что, формулы на лбу нарисованы?» «А вы в зеркало когда-нибудь смотритесь?» «Бывает». «И что, формул не замечали?» «Ну, хватит. Можете еще что-нибудь отгадать? Что еще подсказывает ваша интуиция?» «Конечно. Много чего еще». «Продолжаем. Вы не просто ученый, вы советский ученый. А это совсем иная категория». «Что вы имеете в виду?» «Только советский ученый может так страдать за идею». «Страдать? Вы думаете, я страдала?» «Я вижу».